Это «Радиосеть». В эфире по-прежнему «Радиосеть» на радио ВК, в студии по-прежнему Тимур и Даниил. Как вы все помните, недавно прекратила свою деятельность партия «Гражданская платформа», и на этой неделе в политической жизни страны произошло два события. Сначала лидер «Единой России» в городе Новосибирске вышел из партии из-за гегемонии. Глава депутатского объединения «Единой России» в городском совете депутатов Новосибирском Вячеслав Илюхин покинул ряды «Единой России». Сайт «Тайга.Инфо» опубликовал текст заявления, в котором говорится следующее. «Я принял для себя непростое решение. Я выхожу из рядов партии «Единая Россия». Илюхин отмечает, что за 10 лет, которые он проработал в «Единой России», ее природа существенно изменилась. Из партии власти она превратилась в партию при власти. Вследствие гегемонии «Единой России» Совет депутатов и Законодательное собрание стали просто-напросто инструментом в руках исполнительной власти, которую партия использовала по своему усмотрению. Я не могу и не хочу находиться в партии, которой нет идеологической платформы, кроме той, чтобы услужить власти. Кроме того, Владимир Илюхин несколько раз обращал внимание, что фактически сейчас на местном новосибирском уровне никакие важные для города решения не принимаются. Приезжают большие боссы из Москвы уже с готовым решением, а вовсе не посовещаться и увидеть ситуацию на месте. Мы этот демарш единороссов Новосибирского обсудили с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, который считает, что сегодня значение, ценность партийной принадлежности вообще не важна. И на данном историческом этапе гораздо важнее личность, а не партийный бренд, под которым она ведет свою политику. Давайте послушаем его. Когда появился как фактор политик Крым и потом Донецк-Луганск, то оппозиция поблекла, например, да, не знаю, там о «Единой России», но стали оппозиционные партии на некоторое время выведены из строя буквально, в смысле слова. Поэтому мы тоже на себя чувствуем давление обстоятельств. Вот я предполагаю, что возможно вот эти проблемы у ваших партий красноярские. Да у нас такие же, как и везде, собственно. Они значит, не хватает достаточно информации, чтобы посмотреть, в деле это происходит. Но, короче говоря, значение политических партий, и тем более политических партий оппозиции, все главное уменьшено. Это, видимо, временное дело, не обязательно все время так будет. Но в данный момент, видите, какие заоблачные рейтинги, причем не у «Единой России», а вот лично у Владимира Ильича, которому досталась вся слава освободителя Крыма, скажем, хотя это, наверное, неверно все же. Эдуард Вениаминович, вот вы сказали, что значение партии немножечко сейчас снизилось. Но я вас читаю, и вы не раз говорили о том, что политический деятель не может называться таковым, если у него нет некой силы политической, то есть партии. То есть сейчас это уже не актуально, по-вашему? Ну почему? Я просто говорю, что сейчас ввиду чрезвычайных обстоятельств не каждый уже там год присоединяет к России, и не каждый год идет война в Донбассе, это освободительное движение российское. Поэтому это сейчас так. А что будет через год, мы с вами только можем предполагать. Политические партии, безусловно, еще понадобятся, ясно, и Владимир Ильич, и я уверен, что любой другой на его месте будет намного хуже, и будет так единодушно восприниматься нашим населением. Ну, а ваш прогноз? «Единая Россия» потеряет свое доминирующее влияние в стране? Это, знаете, некоторое количество, несколько десятков человеку власти как захотят, так и делают. «Единая Россия» достаточно доказала, что она не самостоятельна. Они же не проходили через свободные выборы. Они все едут на Путина. Знаете, как ЛДПР едет на Жириновском. Так вот у нас такая система. Без Путина они немедленно Ну, с этими единороссами я вообще считаю, что и в цирк ходить не нужно. Те, кто работал на выборы в последние годы в России, знают, ну, я имею в виду в качестве технологов и политтехнологов, значит, они знают о том, что единороссы, которые баллотировались куда угодно, в местные советы, в Думу, они просто скрывали свою партийную принадлежность. Они в своих листовках или там в газетах писали, о чем представляли себя как угодно. Заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный строитель, директор такой-то компании, но не член «Единой России». И люди, на самом деле, выбирая того или иного крепкого хозяйственника, клали свои 5 копеек именно в копилку партии власти. И вот, может быть, в этом и есть загадка того, что эта партия до сих пор является партией власти. Здесь есть еще один момент. Дело в том, что звание член партии по сравнению с Советским Союзом сейчас фактически дискредитировано. Если раньше для людей действительно очень часто это было трагедией и концом карьеры, концом жизненных успехов, если их исключали из рядов КПСС, то сейчас, ну, вышел ты из «Единой России», продолжаешь дальше жить, потому что у тебя толстый кошелек. Соответственно, я сейчас сомневаюсь, что в случае, не дай бог, конечно, да, там, ну, каких-нибудь активных действий, человек пойдет в бой со словами: «Если я умру, считайте меня членом «Единой России». Другой момент, что этот процесс постепенно он затрагивает и все другие партии. Фактически политической системы, многопартийной той самой, в России нету. Простите, когда Владимир Вольфович Жириновский, лидер партии ЛДПР, одной из самых крупнейших в стране, выступает перед первыми лицами государства, сидят другие уважаемые люди, господин Скоридзе, к примеру, и его выступление вызывает смех, и это идет по центральным каналам, это распространяется на Ютьюбе. Когда лидер той же партии, там, ЛДПР, да, тот же самый господин Жириновский едет, и недавно вот этот ролик просто взорвал интернет и рассуждает о том, что способность руководства государством зависит, извините, от размеров мужского достоинства, но о чем можно говорить? Когда Яблоко моментально прекращает свое существование, а эта партия достаточно здорово отражала определенное настроение определенной части людей, но фактически многопартийной системы нету. Партии сейчас являются отражением чьих-либо интересов, а не интересов народа. С другой стороны, начинают происходить из движения какие-то справа. Простите, слева. Сегодня депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева подала заявление о выходе из партии «Справедливая Россия». Вместе с ней уходят еще несколько соратников. Чем это вызвано, можно спорить. Можно спорить о том, что это были разногласия с партийцами. Можно спорить о том, что действительно, может быть, там идут какие-то процессы, которые мешают людям честно работать. И очень многие партии сейчас перед выборами достаточно здорово взялись за чистку своих рядов от каких-то безответственных людей, могущих потом эту партию дискредитировать. Вот что по этому поводу думает второй секретарь Коммунистической партии Российской Федерации одного из районов Красноярского края Борис Телиш. Мое мнение, ну как вот «Единая Россия»? Она, во-первых, в глазах вообще наших граждан Российской Федерации упала, да, вот, жизненный уровень у населения не улучшается, а снижается, вот, и партия власти, как бы, сегодня, она, как бы, правительство Медведева, допустим, да, Путина, допустим, сегодня практически ничего для населения не улучшает, вот, и поэтому партия «Единая Россия» в глазах населения, в глазах граждан, просто, ну как уже, как сказать, растворилась просто. О ней уже мало кто разговаривает где-то в кулуарах. То есть я так думаю, что вообще наше население обычно, ну оно аполитичное. Но так как «Единая Россия» сегодня главенствующая партия, и в Государственной Думе большинство у них, да, голосов, сегодня они все делают для того, чтобы как-то, как это сказать, не улучшить жизнь населения, да, а вот просто текут просто. вопросы идут просто вот, ну, как сказать, по течению. Вот так вот. Поэтому я думаю, что у партии власти, у партии «Единой России» будущего уже нет. Его и не будет никогда. Потому что люди же понимают, многие граждане и политические другие партии, и общественные движения, о том, что с ними, ну, как бы, дела, как говорится, невозможно делать. Почему? Потому что в основном чиновничный аппарат, он состоит из людей богатых, вот, из олигархов. Понятно ваше мнение, а вот по-вашему тогда, если «Единая Россия» уже уходит с политической арены, то кто может прийти на ее место и занять это место? Главенствующей партии? Ну, я хотел бы сказать, что сегодня просто вот наш народ, он немножечко сегодня предпочтение отдает левым партиям оппозиции. Вот. Допустим, ну, та же самая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Потому что сегодня в Коммунистическую партию Российской Федерации приходит очень много молодежи, вот, образованной молодежи, вот, перспективной, которая хочет что-то изменить в жизни общества, вот, на всех социальных площадках. Вот. И поэтому есть вот альтернатива, это вот КПРФ. Борис Николаевич, это понятно, это было бы странно, если бы вы как бы не сказали, да, о своей партии. Но ведь смотрите, Коммунистическая партия Российской Федерации, она старше даже, чем «Единая Россия». Ну, пускай она будет старше, но и что это в этом такого? Ничего, я просто вот по вашему... Преемственность поколения же идет, нет, правильно? Нет, да, конечно, вот. Идет. Я просто к тому, что у нее было время, достаточно времени для того, чтобы, ну, завоевать симпатии большинства россиян и в конце концов стать, например, самой крупной фракцией в Госдуме, да? Или даже, например, провести президента своего к власти. Почему не воспользовались коммунисты за время существования своего вот этой возможностью? Ну, были какие-то определенные ошибки просто в тот период после развала Советского Союза. Вот, за 20 лет, даже просто по 90-е годы, как партия как-то пыталась что-то, допустим, но видите, в каждой системе, да, есть свои минусы, свои плюсы. Вот. И поэтому были минусы, но вот видите, наверное, значит, что-то шло не так в системе, в работе в этой. Просто я сейчас говорю про то, что сегодня партия обновляется. Вот. Партия прислушивается, во-первых, к молодежи. Молодежь сегодня ставится на руководящие какие-то должности, да. Вот, не только обязательно там в партийной как-то системе структуры, да, но и точно так же везде просто на местах. Господин Тереш правильно достаточно отметил, что должно идти какое-то кадровое обновление. Вот, кстати, я хочу заметить, недавно КПРФ провела в городе Березовка митинг против незаконной вырубки леса, и меня единственное, что удивило, то что это почему-то опять происходило под идеями идеологии, а не под идеей того, что должен соблюдаться закон. На мой взгляд, сейчас идеология уже отходит на задний план, нужны конкретные поступки, неважно, кто их будет делать, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Яблоко, Гражданская платформа, людям уже нужны конкретные дела. А действительно, у нас идеология сейчас превалирует над конкретными делами. Ну, все мы помним, что та же «Справедливая Россия», о которой уже шла речь, это был чисто такой технологический продукт, который господин Сурков, будучи замглавы администрации президента, создал для того, чтобы она уравновешивала громоздкую, как тогда казалось, «Единую Россию». То есть это официально было представлено избирателям как вторая нога партии власти. Что получилось, мы видим. Лучшие люди из этой партии разбегаются. Господин Миронов, председатель этой партии, просто превратился в карикатуру на самого себя. видели многие, как он там стоит с автоматом, позирует и так далее. Ничего не случилось из того, что задумывал Сурков. «Единая Россия» как была партией самой главной, так и есть. Более того, помним мы случаи, когда побеждали на выборах, например, мэра какого-нибудь города представители оппозиции, тоже «Справедливой России», тех же коммунистов, и тут же они переходили под знамена «Единой России». Ну, здесь как раз я и говорил о том, что, возможно, партии уже перестали играть вот именно идеологическую, а речь идет о каких-то экономических вещах, о лоббировании группы интересов, и чем ближе к земле, тем эти процессы более ярко выражены. Существует еще один момент. Очень много движений, которые спускались сверху, а в итоге они были мертворожденными. Вспомню там движение «Наше», да, там движение «Молодая гвардия». «Молодая гвардия Единой России». Да, да, «Молодая гвардия Единой России». Да и сама партия власти, по сути, несколько раз преобразовывалась, ну, просто имела другое название. То есть люди, которые состояли при партии власти, они фактически меняли только название, люди себя, там оставались одни и те же люди. Проблема в самом устройстве. Если во многих государствах мира одна партия за время своего кратковременного большинства в Сенате, большинства в парламенте, большинства в кабинете министров себя дискредитировала, на смену ей всегда была готова абсолютно другая партия. То есть оппозиция и правящая партия постоянно меняются местами, сохраняется некий баланс. У нас такого баланса нет и быть не может. Люди, попавшие в партию власти, чувствуют свою безнаказанность, а топ-менеджмент каких-то других партий тоже чувствует возможность заработать. Остальные просто занимаются словесами и чуть что прилетают к этому политику. И если в Госдуме все-таки действительно какие-то попытки там возродить идеологию, они есть, то чем ближе это происходит, чем на более мелком уровне это происходит, но на уровне края, на уровне города, там, на уровне районов, то там уже идеология как раз заменяется какими-то конкретными понятиями. А вот что по этому поводу думает руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Алексей Додатко. Там определенные политические, скажем так, метаморфозы, связанные и с мэрской кампанией, и с предстоящими перспективными кампаниями. Поэтому я думаю, что это скорее свидетельствует не о каком-то там системном партийном кризисе, а о отсутствии консенсуса вообще в элите региональной Новосибирской области. Хотя, конечно, с точки зрения руководства региональным отделением партии, это очень тревожный сигнал и для центрального партийного руководства. А может быть такая ситуация повторится в других регионах? Ну, мне сложно говорить о других регионах. Я все-таки уверен, что, например, в Красноярском крае партийная работа выстроена на таком, как бы, организационном уровне, что нам вряд ли стоит ожидать здесь у нас каких-то громких скандалов и событий. Хотя, в общем, мы понимаем, что партии, это живой организм, да, помню, там события в территории Красноярского края, когда партийцы, пользующиеся там разной степенью публичной известности, заявляли о своем несогласии с курсом партии и в том числе демонстративно прекращали свое членство. Здесь же, собственно, в самом по себе этом событии необычен не факт выхода из партии. Такие решения люди принимают индивидуально, а именно статус лица, который об этом заявил. Да? И в то, какой форме он об этом заявил. Да. Ну, формы же тоже как бы бывают еще разные. То есть многие люди делают это из этого некую там политическую, выражают активно свое политическое несогласие там с тем или иным решением партии, либо еще с чем-то. То есть с точки зрения обычности или необычности этого события, ну да, это, наверное, не радостное событие для каждой партии, да, но ежедневно в партию вступает какое-то количество людей. Бывают случаи, когда люди просят прекратить свое членство в партии. Здесь, еще раз говорю, скорее имеет резонанс возникает в связи с высоким публичным и партийным статусом этого человека, федеральных. Вообще же политический ландшафт там в последнее время менялся достаточно активно под воздействием федеральных там трендов, решений, касающихся там, политических партий, включивших порядок, да, ну, один из проектов гражданской платформы, вот в таком вот сейчас состоянии находится. Алексей, еще такой вопрос. Как вы считаете, вот у меня складывается впечатление, что чем ближе к земле политические отделения политических партий, тем чаще возникает вероятность того, что они начинают заниматься не политической борьбой, а отображают интересы тех или иных экономических структур. Просто потому, что если взять максимальный уровень близости к земле, это, например, сельское поселение, где действует партийная ячейка, созданная в разрезе избирательного округа, как это у «Единой России», я не всегда могу себе представить, что там есть, в принципе, какая-то заинтересованная экономическая структура. Ну, скажем так, берем чуть выше районные, городские, там, вот такого плана. Точнее будет говорить о том, что чем ближе к земле, тем меньше значение имеет какая-то там абстрактная идеология, и большее значение имеют реальные дела, по которым знают партии в территориях. Да? Если принимая решение в отношении поддержки там кандидата на должность депутата Государственной Думы, избиратель склонен оценивать, ну как-то принимать в расчет, скажем так, да, политическую платформу в целом, там левая, правая партия, за предпринимателя она или за бюджетников, там, да, то принимая решение в отношении там главы сельсовета или депутата поселкового совета, люди все-таки склонны ориентироваться больше на персональную репутацию, на и достижения индивидуальные кандидата и партийной организации местной. И они могут носить, конечно, в данном случае не идеологический характер этих достижений и результатов, а вполне конкретный, подной, бытовой иногда даже. Вот, наверное, скорее так, чем там искать какие-то аффилированности экономического плана на уровне там района или тем более сельсовета и поселка. Ну, в общем-то, ясно, что слова господина Додатка о том, что за последние годы политический ландшафт менялся несколько раз, это, мягко говоря, преувеличение. Конечно, никакой политики у нас не было. Если вернуться к Эдуарду Лимонову, с которым мы общались, мы можем вспомнить, что его партия «Другая Россия» несколько раз подавала заявление в Минюст о регистрации и не была зарегистрирована. Его прошлая партия, национал-большевистская партия, вообще была запрещена и поставлена вне закона, и о ней даже нельзя было упоминать в эфирах федеральных телеканалов. Так что на самом деле политики у нас, конечно, нет, есть ее имитация. Как вот партия «Справедливая Россия» — это такая же оппозиционная партия, как и вся наша политика, живая политика. На самом деле она никакая, конечно, не живая, она живет и работает по указке сверху, это никакой не процесс. То есть это процесс, но управляемый сверху, и с живым организмом он ничего общего не имеет. Заканчивая разговор о «Единой России», хотелось бы отметить следующее, что примеры главы новосибирского филиала данной партии, он свидетельствует о том, что у партии рано или поздно будет возникать абсолютно жесткий кадровый голод. Извините, пожалуйста, когда депутаты, господин Милонов или госпожа Мизулина, выступают с какими-то очередными инициативами, это ни о чем, кроме смеха, не говорит. И, к сожалению, уже ничего, кроме смеха, уже не вызывает. Это говорит о том, что в партию начинают попадать случайные люди. А это, между прочим, еще раз, это партия власти. Значит, получается, что у нас у власти стоят клоуны. Мы прощаемся с вами. В эфире была радиосеть на радио ВК. В студии были Тимур и Даниил. Радиосеть.